Когда Мелькер подошел к мостику, Зэму все еще стоял там. Моисей остановился рядом, и оба стали смотреть на воду. Солнце уже зашло за хубель. Труп Лизи приплыл вниз по течению. Зэму сказал: «Господи, помилуй!» Теперь уж и колокола в Нидер-Альмене умолкли. Экуменистическая служба началась. На Моисея Мелькера тяжко давило его богатство. Ведь он женился на Эмилии Лаубер, Оттилии Ройхлин и Цицилии Ройхлин, а не на такой ненасытной бабенке, как Лизи Блаттер, чей труп с открытыми глазами спокойно скрылся под мостиком, вновь появился и поплыл дальше к впадению в Эмме. В нем было что-то торжествующее. Зэму пробормотал: «Боже милостивый!» и побрел по воде за трупом. Моисею Мелькеру вдруг пришел на память старик, с которым он заговорил в пансионате. Моисей пошел домой, разделся и полез в постель к Цицилии. Она вставала с кровати всего один раз за то время, что прошло после его возвращения из Египта. Ради венчания в церкви надела подвенечное платье своей сестры Оттилии. Потом опять улеглась, курила сигары, ела шоколадные конфеты и читала. С криминальных романов она переключилась на научную фантастику, а расплылась она до такой степени, что для него почти не оставалось места в супружеской постели. И по-прежнему облачалась в шелковые ночные сорочки. Моисей понял, что она уже обо всем знает. Он лежал рядом с ней и ждал, когда заявится полиция. Но полиция не заявилась. И на второй, и на третий день тоже. Вообще не пришла. Через неделю у Цицилии кончились конфеты. Почта не привезла их вовремя из Берна. Моисею пришлось вылезти с кровати и спуститься в деревню. Он купил в кондитерской Беглера 2 килограмма шоколадных конфет и проронил, как бы невзначай, что в деревне, слава богу, все спокойно. — Вовсе нет, господин миссионер, — возразила фрау Беглер и рассказала, что неделю назад был арестован батрак Эглера. Зэму во всем сознался. Мол, Лизи Блаттер сказала ему: «Не видать тебе меня, как своих ушей». И тогда он взял ее силой, потом задушил и бросил тело в речку. Когда полицейский повез его в Берн, чтобы сдать в следственный изолятор, Зэму на станции спрыгнул под поезд Берн-Люцерн и помер на месте. Растяпа полицейский не пристегнул его к себе наручниками, потому что Зэму вел себя смирно и сам во всем признался. Слава богу, а то этот растяпа тоже попал бы под поезд. Мелькер купил еще 2 килограмма шоколадных конфет, отправился в трактир «Медведь» и заказал мясное ассорти по-бернски. Теперь он понял, почему на него свалилось богатство. Потому что спасти его могло только благоволение великого старца с бородой. Признание Зэму было для него знаменьем. Значит, он жил под знаком Господней милости. И тут уж не играло роли грехом больше, грехом меньше, пусть даже смертным. Он с аппетитом поел. Потом вернулся на виллу и вручил Цицилии 4 килограмма конфет, добавив, что завтра наверняка привезут еще из Берна. Она взяла 1 конфету, сказала, что бернские лучше, открыла новый научно-фантастический опус под названием «В пузыре времени» и процедила, что Мелькер вполне мог бы принести ей конфеты до того, как отправился лопать свое ассорти. Вансен Рид был чемпионом Швейцарии в тяжелом весе среди боксеров-любителей. Однако нет нужды останавливаться на его биографии более подробно. Уже его первая попытка выступить в качестве профессионала окончилась нокаутом в первом же раунде, от которого он пришел в себя после комы лишь спустя месяц. Вероятно, его сообразительность от этого уменьшилась. Но если исходить из ее уровня до комы, это представляется едва ли возможным. Его попытка стать вышибалой в веселом доме провалилась из-за того, что он боялся отпора со стороны тех, кого должен был вышибать. Поэтому он никого не вышибал. Не удалась и третья его попытка найти свое место в жизни. Правда, в течение года дела его шли неплохо, но потом у него переманили сразу трех шлюх в течение двух недель. Полиция к нему прицепилась, и больше никто не захотел с ним работать. Тогда Вансен Рид попробовал заняться мелким уголовным бизнесом, для чего сколотил группу приблотненных парней, настоящих профессионалов-уголовников привлечь в свою банду было ему не под силу. Однако совершенные ими взломы банковских сейфов и разбойные нападения свалили на него, и хотя доказать ничего не смогли, подозрение осталось. Приблотненные парни зарабатывали у него меньше, чем получали в отделе социальной помощи, так что предпочли честную жизнь. Полиция насела на Вансен Рида пуще прежнего. В Цюрихе земля горела у него под ногами. Подавленный, сидел он перед тремя адвокатами Рафаэлем, Рафаэлем и Рафаэлем в их конторе. Все трое были похожи друг на друга, как однояйцовые близнецы. Лет 30 с гаком, слегка разжиревшие, покрытые горным загаром, с расстегнутыми воротничками и золотыми цепочками на шее. Приведенные ими доказательства того, что именно им совершены еще не расследованные до конца взломы банковских сейфов и разбойные нападения, были неоспоримы, хотя на самом деле он не был к ним причастен. «Кто-то его заложил. Их долг выдать его полиции», — сказал первый Рафаэль. 12 лет тюрьмы», — заявил второй. «И есть всего один выход, третий». «Должность вполне солидная», — уточнил первый. «Ночным портье», — второй. «В одном из пансионатов», — третий. Вансен Рид кивнул. Все три Рафаэля закурили длинные толстые сигары. «Впредь держать язык за зубами», — сказал первый. «Никому ни слова», — второй. И выдохнул колечко дыма. «Не то», — добавил третий и задул спичку. Вансен Рид опять кивнул и сразу согласился с тем, что до этого ему придется лечь в частную клинику в Тессине, несмотря на кому. Его физиономия была слишком известна полиции. Моисей Мелькер прилетел за океан самолетом авиакомпании Swiss Air по приглашению с неразборчивой подписью и чеком одного из нью-йоркских банков, и выступил с докладом, вернее, проповедью, о горестной роскоши богачей и благостной нищете бедняков перед избранным обществом, состоявшим главным образом из вдов. Успех превзошел все ожидания. После доклада в его честь был дан роскошный обед, а сам он оживленно поболтал с дамами. После этого облетел вдоль и поперек весь континент, останавливаясь то в одном, то в другом городе, то в одном медвежьем углу, то в другом. Он все еще не знал, кто его пригласил. Окон в самолете не было. Стюарда тоже ни разу не видел. Но когда входил в самолет, бокал шампанского всегда стоял наготове. Он стоя выпивал его, усаживался, пристегивал ремни и засыпал. А когда просыпался, его встречала очередная провожатая, которая и доставляла прямо с аэродрома в зал, где он делал свой доклад, затем в отель и на следующее утро к трапу самолета. Он перевидал множество этих провожатых.